Ирина Лоскутова обладала природным чутьем на скандалы и неприятности. Причем неприятности исключительно чужие, от которых сама Ирина получала чистое, незамутненное удовольствие. Чужие неприятности подпитывали Лоскутову, как мультивитамины подпитывают ослабленного подростка. Вот и в этот день. У нее с самого утра было такое чувство, что сегодня непременно что-нибудь произойдет. У нее даже ноздри раздувались от предвкушения. Где-то в середине рабочего дня это чувство стало настолько сильным, что Ирина не выдержала, ушла со своего рабочего места и ошивалась возле входа в офис. Она делала вид, что кокетничает с охранником Витасией, но на самом деле ждала. И дождалась. Дверь открылась, и в холл перед постом охраны вошла худощавая, по мнению Лоскутовой, костлявая, женщина средних лет, по мнению Лоскутовой, почти старуха. У этой женщины были коротко стриженные черные волосы, ворона облезлая, подумала Лоскутова, глаза сильно подведены, кошмар на улице Вязов, узкие губы плотно сжаты и накрашены малиновой помадой. Ужас, летящий на крыльях ночи. Одета она была в строгий черный костюм, отстой и убожество. На плече у нее висела черная сумка, примерно такая, какие в старых фильмах носят офицеры на полевых учениях. Кажется, называется планшет. Однако по всему выходило, что именно эта женщина принесет фирму долгожданные неприятности. Неприятности сквозили в ее мрачном зловещем взгляде, неприятности трепетали на ее узких, как бритвенное лезвие, губах. Лоскутова замерла в предвкушении. Мрачная женщина подошла к Витасе и не успела еще ничего сказать, как тот выпалил, имитируя служебное рвение. «Пропуск!» Женщина разлепила узкие губы, подведенные малиновой помадой, и произнесла скрипучим голосом «Полиция!» и в подтверждение своих слов раскрыла перед Витасиным лицом красную книжечку удостоверения. Раскрыть-то раскрыла, но в руки Витасику не дала, хоть он и потянулся взять. «Полиция?» – протянул Витася совсем другим тоном. «А что случилось-то?» «Я что, каждому хомяку докладывать буду?» – отчеканила незнакомка, смерив Витасю неприязненным взглядом. «Это почему хомяку?» – обиженно пропыхтел Витася, подтягивая живот. «Это с какой стати хомяку? Я, между прочим, нахожусь при исполнении служебных обязанностей и не потерплю, чтобы всякие посторонние...» «Потерпишь. Вижу я твои обязанности». Мрачная особа скользнула взглядом по Лоскутовой, и той показалось, что этот взгляд ее порезал на несколько неровных кусков. «Это я нахожусь при исполнении, а ты меня задерживаешь». «А что я? Я ничего, я не задерживаю, особенно если при исполнении...» – испуганно залепетал Витасик. «А что вам конкретно нужно?» «Мне конкретно нужен ваш начальник». «А я вам сейчас покажу», – вылезла вперед Лоскутова. «Я вас сейчас к нему в кабинет провожу». Ирина поняла, что перед ней возникла счастливая возможность узнать все из первых рук. «Ну, проводи», – согласилась брюнетка, снова взглянув на Лоскутову, но уже с некоторым интересом. Ирина провела нежданную гостью по коридорам фирмы, довела до кабинета начальника, но не ограничилась этим. Она привычным движением открыла дверь кабинета и вошла в него вместе с роковой брюнеткой, торжественно сообщив. «Сергей Николаевич, к вам женщина из полиции». Затем она закрыла дверь изнутри и встала около нее с таким видом, что ясно было, никакая сила ее с этого места не сдвинет. «Из полиции?» Шеф удивленно и растерянно взглянул на мрачную незнакомку. «Из полиции!» – отчеканила та. «Капитан Свиристенко!» И открыла перед шефом свое удостоверение. Однако в руки не дала. «Как и Витасику», – отметила Лоскутова. «И что же вас привело в нашу скромную фирму?» осторожно осведомился шеф. «Вот это!» Брюнетка расстегнула свою огромную сумку и выложила на стол перед шефом довольно объемистую и слегка помятую стопку документов. Лоскутова до хруста вытянула шею и сумела разглядеть на верхнем документе название их фирмы. Больше того, у нее возникло подозрение, что это те самые документы, которые шеф хотел передать в металлопрокат. Ей самой с трудом удалось отвертеться от этого поручения, и в итоге документы отдали Кочетовой. Этой тюхе и мямле Кочетовой, о чем Лоскутова вспомнила сейчас не без удовольствия, поскольку для того, чтобы отвертеться от командировки, ей пришлось приложить максимум усилий. «Это ведь ваше?» – осведомилась брюнетка. «Да, как будто наше». Неуверенно протянул шеф, перебирая документы. Неуверенность в его голосе была не от того, что он сомневался, его ли фирме принадлежат эти документы, а от того, что он лихорадочно соображал, как они могли попасть в полицию и чем этот неприятный факт лично ему угрожает. «А как они у вас оказались?» – спросил он наконец. «Вообще-то я не должна сообщать посторонним детали следствия», – проскрипела брюнетка. «Разве я посторонний?» – вклинился шеф. «Вы же ко мне пришли с вопросами». «Дайте договорить. Вообще-то я не должна, но поскольку в данном случае речь идет об установлении важных для следствия фактов, я так и быть сообщу». Лоскутова в этот момент решала две архиважные задачи. Во-первых, стать как можно незаметнее, чтобы эта чернявая зараза забыла о ее существовании и не выставила из кабинета в самый интересный момент. И, во-вторых, чтобы не пропустить ни одного ее слова. «Сегодня ночью в зоне отчуждения железной дороги обнаружен неопознанный труп. Документов при нем не обнаружено. Но найдены вот эти бумаги, так что у следствия возникло предположение, что вы можете помочь с установлением личности». «Труп?» – в один голос выпалили шеф и Лоскутова. Похоже, что брюнетка только сейчас осознала, что Ирина находится в кабинете, и повернулась к ней. Выражение ее лица не обещало ничего хорошего. И поэтому Лоскутова торопливо заговорила, пока ее не выставили за дверь. «Я вам могу помочь с установлением личности. Это наверняка Мария Кочетова». «Кочетова?» – переспросил шеф, и на лбу у него нарисовались морщины. «Ну да, конечно, Кочетова, ведь вы ее вчера с этими документами отправили в командировку, в металлопрокат». «При чем тут я?» – поморщился шеф. «Я тут совершенно ни при чем. Командировка была заранее запланирована». «Постойте», – перебила его полицейская брюнетка. «Мне эти ваши проблемы не интересны. Мне интересно другое. Значит, неопознанный труп – это ваша сотрудница Мария Кочетова. Сообщите мне ее адрес, телефон и прочие личные данные. Мне нужно связаться с ее близкими для опознания и прочих процедур». «Это вам нужно к Антонине Ивановне», — затараторила Лоскутова. «Она вообще-то бухгалтер, но кадрами тоже занимается, потому что у нас фирма небольшая и отдельного кадровика нет, так что у нее все личные данные есть». Шеф поморщился. Ему не нравилось, что Лоскутова всюду лезет и перебивает его, и вообще слишком много говорит. Но в то же время хотелось как можно скорее отделаться от полицейской капитанши. «Да, верно, вам нужно к Антонине Ивановне», – подтвердил он. «Лоскутова, проводи даму, извиняюсь, капитана». Таким образом он избавлялся сразу и от полицейской брюнетки, и от настырной Лоскутовой. В этом его интересы совпадали с интересами Ирины. Она оставалась в центре событий. Проводив мрачную брюнетку к бухгалтеру и убедившись, что та записала координаты Кочетовой, Ирина побежала по комнатам, распространяя сенсационную новость. Через полчаса весь коллектив фирмы точно установил, что Мария Кочетова пыталась продать доверенные ей шефом секретные и наиважнейшие документы конкурентам. Но при обмене этих документов на деньги что-то пошло не так, и конкуренты выбросили Марию из поезда на полном ходу.